Константин Бальмонт. Из древнеегипетской лирики. Нежная, нежная в чарах любви, нежная, нежная ее назови. Нежная в чарах любви меж мужчин, властная в чарах любви между жен, царская дочь, цвет весенних долин, ласка, любовь, осененность и сон. Между красивых, красивый такой, не было, нет и не будет другой. Волосы черны, чернее, чем ночь, ягод чернее терновых кустов. Светит очам белизною зубов, губы, как красная яшма плодов. Царственно светлая царская дочь, груди ее два венка, нежно-лилейна рука. Между желанных, желанный такой нет и не будет другой.